«Мужайтесь, друг», — услышал я голос И. Князь поднял свое залитое слезами лицо и сказал твердым голосом, какого я от него не ожидал. «О, доктор, доктор, сколько ужаса я вынес за эти 3 года! Сколько мук, стыда и унижения я вытерпел за свою безумную ошибку! Эта бездельная жизнь измучила меня хуже всякой пытки. Только спасите ей жизнь, я сдам ее на руки сыну и начну трудиться. Новой жизнью я постараюсь вернуть себе уважение честных людей, хотя бы мне для этого пришлось стать нищим». И он снова опустил свое изуродованное лицо. «Мужайтесь», — еще раз сказал И, — «начать жить по-новому, зарабатывать себе на хлеб. Никогда не поздно. Зачем же нищенствовать? Мы поможем вам найти дело, если вы этого действительно хотите. Но я думаю, что вам пока нужно остаться при вашей жене. Ей ведь известна ваша честность, и никому, кроме вас, она не доверяет. Но даже вам она не сказала, как чудовищно богата. Теперь же, совершенно беспомощная, она не согласится ни минуты быть без вас. Исполните сначала ваш долг мужа и души приказчика, а тогда уж начинайте новую жизнь. И если захотите трудиться, я скажу вам, как и где меня найти». И вынул иглу, долго и кропотливо набирал лекарства из нескольких пузырьков и сделал старухе 4 укола в ноги и руки. Кроме того, он велел мне приподнять ее противную и страшную голову и влил в каждую ноздрю по нескольку капель едко пахнущей бесцветной жидкости. Сначала действие лекарств не было заметно, но через 10 минут из открытого рта вырвался глухой стон. Тогда мы с И стали делать ей искусственное дыхание. Мы мучились долго. Пот лил с меня ручьем. Несчастный князь был не в силах наблюдать эту ужасную гимнастику. Он сел в кресло, отвернулся и горько по-детски заплакал. Внезапно старуха открыла глаза, вздохнула, закашлялась и быстро бросила мне: «Положи голову повыше и дай часть пилюли Али». Я выполнил его приказание и уложил руки княгини на горячие грелки, укрыл ее одеялом и велел принести теплого красного вина. Через некоторое время в глазах старухи мелькнуло сознание. «Слышите ли вы меня?» — спросил ее И. Только мычанье раздалось в ответ. Влив в рот старухи немного теплого вина и дал ей еще 1 долю пилюли и сказал мужу: «Перестаньте волноваться, вы не только довезете ее до К, но и промучитесь с ней еще немало. Ходить она не сможет, но правая рука и речь, думаю, восстановится. Вот лекарство. Она проспит 3 часа. Затем, очень точно, через каждые 30 минут давайте эти лекарства по очереди. Вечером, перед сном, я зайду к вам еще». Мы простились с князем и вернулись к пассажирам, ждавшим нас с нетерпением. Времени прошло достаточно. Одним из первых, нетерпеливо постукивая пальцами о перила, ждал нас мальчик-грек. Ухватившись за руку И, мальчик сыпал горохом слова, из которых я понял только, что ему самому хорошо, помог доктор, но вот мать его и дед чувствуют себя очень плохо. Мы нашли отца сильно ослабевшим, дочь в необычайном волнении находилась возле его постели. Из первых же слов, выдавленных сквозь рыдания, мы поняли, что страх смерти овладел ею, но ей остался невозмутимым и доброжелательным. «Неужели трудно понять, — говорил он ей, — что ваше волнение мешает отцу? Он не болен, он устал от героических усилий помочь вам. И чем же вы платите ему сейчас? Слезами и стонами? Возьмите себя в руки. Вы все трое сейчас здоровы физически. Болен ваш дух, пребывающий в печали и унынии. Оставьте отца в покое. Пусть он спит. А вы погуляйте с сыном по палубе. Подумайте сосредоточенно о том, что случилось в вашей жизни. И поблагодарите судьбу за счастливую развязку того, что казалось вам гордиевым узлом». Необычайное изумление выразилось на лице гречанки. Казалось, И читал в ее душе, как в открытой книге. Она краснела и бледнела, взгляд ее был прикован к И, она стояла как изваяние. Не произнеся больше ни слова, И дал выпить капель старику, повернул его лицом к стенке и вышел, поманив меня за собой. На пороге я оглянулся. Гречанка так и осталась на месте. Мы обошли еще несколько кают, зашли к Жанне, где было благополучно, и вернулись к себе. Здесь и велел мне вынуть из саквояжа флорентийца круглую кожаную коробочку с бинтами. Прихватив какую-то мазь и жидкость, мы спустились к туркам. Молодой, казалось, сильно страдал. «Неблагоразумно, Ибрагим. Зачем скрывать боль? Ведь вы рискуете остаться хромым, поскольку у вас, видимо, перелом кости. Это безумие так бояться огорчить отца». Осмотрев ногу с огромным кровоподтеком, и наложил гипсовую повязку, приказав Ибрагиму не двигаться, мне же велел позвать его отца, предупредив его, что сын лежит со сломанной ногой, но уже вправленной и забинтованной. Я с трудом нашел старого турка. Бильярдных комнат оказалось несколько, и он играл во втором классе, весело смеясь и побивая всех соперников. Он только что выиграл партию у доктора, считавшегося чемпионом Англии. И торжеству его не было предела. Глаза его сияли, вся фигура светилась детским удовольствием. Казалось, весь мир для него сосредоточился в бильярдной. Он увидел меня, и все его веселье моментально улетучилось. «Что-нибудь случилось?» – тревожно спросил он. «Ничего особенного», – сказал я, стараясь придать себе беззаботный вид. «И послал меня за вами, поскольку мы сейчас не сможем быть около вашего сына». Мне не пришлось договорить фразу до конца. Он бросил кий и, стремглав, выбежал из комнаты. Я едва успел крикнуть сопровождавшему меня Верзиле: «Задержи!» Чувство тоски сжало мое сердце. Я опять не сумел выполнить возложенную на меня задачу. Отправляя меня, и напомнил, как безумно любит турок сына, а посему мне следовало его подготовить. Я очень хорошо все понял, но... Получилось, что на деле я оказался бессилен пролить мир в сердце человека. Я помчался вниз, но как не спешил настиг обоих, когда Верзила, услышавший мое «задержи», широко расставил ноги и руки и загородил своим громадным телом дорогу. Турок, похожий на разъяренного быка, готовился броситься на Верзилу. Он был страшен. Бледное лицо, выкатившиеся глаза, трясущиеся губы и сжатые кулаки – так преобразили его, что я едва не превратился в «Левушку, лови, ворон». Я уже было совсем растерялся, но вдруг точно какая-то сила толкнула меня, я проскочил мимо турка и взлетел ступенькой выше. И в ту же секунду тяжелый, как молот, кулак упал на мою голову, тогда как нацелен был прямо в солнечное сплетение Верзилы. Удар был сильным, но его все же ослабила чья-то рука, помешавшая турку. Я пошатнулся, однако устоял на ногах и тотчас узнал в своем спасителе капитана.